Десятое. Вскоре к восставшим прибыли еще два легиона, третий во главе с Дилием Апунианом и восьмой под командованием Нумизия Лупа. Примечание 28. Смотри книгу первую, главу 79. Конец примечания. Чтобы показать всем, какие несметные силы собрались под Вероной, было решено соорудить укрепленный вал вокруг всего города. Солдатам Гальбанского легиона досталась работа на участке, ближе всего подходившем к неприятельским позициям. Заметив вдали отряд союзнической конницы, они приняли его за противника, решили, что их предали, и, придя в ужас от опасности, которую сами выдумали, схватились за оружие. Ярость солдат обратилась против Тампия Флавиана. Никаких оснований для этого не было, но легионеры были давно уже злы на него, и, охваченные безрассудным гневом, стали требовать его казни. Они кричали, что Флавиан – родственник Вителия, что он предал Отона и захватил деньги, присланные для раздачи солдатам. Разорвав на себе одежды, содрогаясь от рыданий, Флавиан простирался на земле перед легионерами, с мольбой протягивая к ним руки. Никто не слушал его оправданий. Солдаты считали, что такой страх может испытывать только человек с нечистой совестью, и озлоблялись еще большим. Апоний пытался говорить, но рев толпы заглушил его голос. Слова других командиров тоже тонули в общем крике и грохоте оружия. Солдаты согласились выслушать только Антония. Он один обладал нужным красноречием и умением ладить с чернью, один внушал настоящее уважение. Видя, что бунт разгорается и что мятежники готовы перейти от крика и брани к драке и резне, он приказал заковать Флавиана в кандалы, но солдаты учуяли подвох, смотри примечание 29, и, охваченные жаждой крови, бросились к трибуналу, смотри примечание 30, разогнав стражу, его охранявшую. Примечание 29. Во время солдатских волнений полководец нередко спасал от ярости легионеров того или иного ненавистного им командира, приказывая заковать его в цепи и отвести в тюрьму, дабы скрыть его от глаз солдат и дать страстям улечься. Примечание 30. Смотри примечание 60 книги 2. Конец примечаний. Страница 102. Тогда Антоний сорвал с пояса меч и, подставив грудь ударом солдат, стал клясться, что если его не зарубят, он покончит с собой сам. Он обращался к самым известным и отличившимся в боях легионерам, называя их по именам, и требовал, чтобы они убили его. Повернувшись к боевым значкам с изображениями богов, смотри примечание 31, Антоний молил их вдохнуть бешенство и дух раздора, владеющие его армией, в сердце неприятелей. Молил до тех пор, пока бунт не начал иссякать. День клонился к вечеру, и солдаты разошлись по своим палаткам. Той же ночью Флавиан выехал из лагеря. По дороге он встретил гонцов, везших в армию письмо Веспасиана. Письмо это отвлекло внимание солдат и избавило Флавиана от опасности.